Четвертое. Попался сукин сын. Тезис. В классическом виде можно наблюдать во время игры в покер. У Уайта непобедимое сочетание карт, например, 4 туза. В таком случае, если Уайт игрок в ПСС, его больше занимает тот факт, что Блэк полностью в его руках, чем то, что он может выиграть деньги. Уайту необходимо починить в доме канализацию. Он тщательно проверяет расчеты водопроводчика, прежде чем согласиться. Наконец, договорились о цене. Договорились и о том, что дополнительные расходы не будут вноситься в счет. Когда водопроводчик представляет счет, он включает в него несколько дополнительных долларов за клапан, который тоже пришлось заменить, примерно 4 доллара при стоимости всей работы в 400. Уайт приходит в ярость, звонит водопроводчику по телефону и требует объяснений. Водопроводчик не сдается. Тогда Уайт пишет ему длинное письмо, обвиняя в нечестности и неэтичности, и отказывается платить по счету, если не будут исключены дополнительные 4 доллара. Водопроводчик в конечном счете уступает. Вскоре становится очевидным, что и Уайт, и водопроводчик играли в игры. В ходе переговоров они поняли возможности друг друга. Водопроводчик совершил провокацию, представив счет. Поскольку Уайт взял с него слово, водопроводчик в данном случае явно не прав. Уайт считает себя вправе изливать на него всю силу своего гнева. Вместо того, чтобы, как подобает взрослому, с прописной буквы, провести приличные переговоры, Уайт начинает критиковать весь образ жизни водопроводчика. Внешне это спор взрослого с прописной буквы и взрослого с прописной буквы, законное обсуждение договоренной платы. На психологическом уровне этот диалог родителя с прописной буквы со взрослым с прописной буквы Уайт воспользовался банальным, но социально приемлемым поводом, чтобы излить накопившуюся за многие годы ярость на своего противника, которого считает мошенником. Он ведет себя так, как вела бы в аналогичной ситуации его мать. Он сразу узнает предложенную игру ПСС и сознает, насколько благоприятной для него является провокация со стороны водопроводчика. Уайт может вспомнить, что с раннего детства его всегда задевали подобные несправедливости. Он встречал их с радостью и выжимал из них все, что возможно. Во многих случаях, которые ему вспоминаются, он даже забывал о первоначальной провокации, но в мельчайших подробностях помнил весь ход схватки. Очевидно, водопроводчик играет какой-то вариант. Почему со мной всегда так? ПСМВТ. ПСС — игра, рассчитанная на двоих участников, и ее следует отличать от «какой ужас!» КУ. В КУ водящий ищет несправедливости, чтобы иметь возможность пожаловаться на них третьему участнику. Таким образом, это игра на троих. В ней действуют агрессор, жертва и доверенное лицо. В КУ играют под девизом «несчастье нуждается в сочувствии». Доверенное лицо — обычно человек, который тоже играет в КУ. ПСМВТ — тоже игра на троих, но в ней водящий пытается доказать свое превосходство по числу и размаху несчастий и негодует на соперничество со стороны других неудачников. В коммерческом варианте ПСС — это игра профессионалов, рассчитанная на троих участников, и называется она шантажом. В более или менее утонченных формах ее можно проводить как супружескую игру с двумя участниками.